Беззаштитні тьмою об'яті, бідствують ученики. Дремлеш ли ти, наш учитель, помоги зовут они. Море грозное, вздымаясь, о скалистый берег бьет, ветра гул не умолкает, буря стонет и ревет. Рассветает, буря стиха, сам Господь ее смирил. Разъяренную пучину в тишину он превратил. Воспоем же, о Спаситель, аллилуйя, мы тебе властью Божьей всемогущей покорил ты все себе. Куда стремишься ты по морю жизни сей? Грех волнами заливает, не спастись душе твоей. Призови скорей Иисуса, за тебя он кровь пролил, он спасет тебя от бури. Греха он побеждает.